Заметки клеветника. Идея бесклассового общества в качестве идеи науки чудовищно безграмотна с чисто логической точки зрения. И потому она неопровержима. Она просто бессмысленна с чисто научной точки зрения. И потому она приобретает лишь тот смысл, какой прикажет соответствующее начальство. Вот вам пример чистой идеологии. Одного того, что я сейчас вам сказал, достаточно, чтобы меня выгнать с работы. А то и похуже что-нибудь сделать. И попробуй потом устроиться на работу по специальности. А грузчиком не возьмут. Образование не позволяет. Иди, куда прикажут. И выслушивать тебя никто не будет. И тем более вдумываться в твои аргументы. Это идея икона. Один из башков нашей религии. Сам факт сомнения в ней есть ересь. Ну, все это так, говорит ученый. Но ведь в этой идее был же какой-то здравый смысл. Не идиоты же ее выдумывали. Имелись в виду определенные различия людей в определенном обществе и их определенные отношения. Ну, скажем, есть же что-то разумное в идее, что со временем исчезнет эксплуатация человека человеком. Я говорю не о происхождении данного языкового феномена, а о его теперешней роли, сказал он. Идея дуализма волны и частицы вообще пришла явно из физики. Но в рамках идеологии она обрела все атрибуты иконки и башка. Второстепенного, временного башка, но башка. И потом разберем языковые выражения, фигурирующие здесь. Слово «эксплуатация». Что оно означает? Использование. Скажите вместо выражения «эксплуатация человека человеком» выражение «использование человека человеком». И сразу увидите жуткую бессмыслицу всей трепотни на этот счет. Может человек жить, не используя другого человека, в каких-то целях, в том числе в личных? Вот карьериста возит шофер на казенной машине. Что, разве он не использовал шофера в своих личных интересах? И работает карьерист в личных интересах. И вы тоже. Разве не так? А какие вообще мыслимые интересы, которые не были бы личными? Не личные интересы – абсурд. Даже когда говорят об общественных интересах, хотят, чтобы человек сделал их своими личными. Только мертвец или психически больной человек не имеет личных интересов. «Хорошо», – сказал ученый. Но деление людей на классы – факт. Как с ним быть? «Я не отрицаю это», – сказал я. «Только что такое общественный класс? Или вы заранее в определение понятия «общественный класс» включаете строгое перечисление групп людей, считаемых классами, или не делаете этого?» «В первом случае получим общественные классы суть такие-то, и только эти группы людей – рабы, рабовладельцы, крепостные крестьяне, феодалы, пролетарии, капиталисты. И тогда идея построения бесклассового общества будет выглядеть так. Построим общество, в котором этих групп не будет. А будет ли при этом что-то другое? Во втором случае получим – общественные классы – суть группы людей, обладающих сходными социальными признаками. Если укажем определенные признаки, вернемся неявно к первому случаю. Если не укажем, получим следующее. Классификация индивидов любого множества из двух и более эмпирических индивидов всегда возможна, если только по крайней мере два индивида этого множества различимы. Но в любом обществе людей можно разделять, например, на исключенных из активной социальной деятельности, те, кто доволен и не рыпается, изолированные и вовлеченных в нее. Последние разделяются на людей «за» и людей «против». Группа «за» делится на приспособленцев, хапуг и карьеристов. Карьеристы делятся на активных и пассивных и так далее. И во всяком случае разделение их на начальников и рядовых есть факт. В обществе, в котором подавляющее большинство населения получает средства существования по форме как плату за труд, а по сути как плату за социальную позицию, в котором армия начальников достигает астрономических размеров, а группа с соотношением социального господства и подчинения становится основной ячейкой, эти деления приобретают не менее важное значение, чем деление людей на капиталистов, помещиков, рабочих, крестьян в традиционно классовых обществах.